Когда астрономы Европы ознакомились с арабскими астрономическими трудами, они стали охотно заимствовать из них многие термины, для которых еще не существовало соответствующих европейских слов. Не было нигде в Европе и слова, которое бы значило «верхняя точка небосвода». Показалось удобным наименовать ее арабским словом «замт». Трудно уже сейчас сказать, когда и как именно была сделана ошибка, но какой она была, понятно. Как только арабское «замт» переписали европейскими латинскими буквами «замт», в середине слова образовалось сочетание из трех вертикальных палочек. Они обозначали здесь букву «М», но малообразованным переписчикам чужое слово «замт» ничего не говорило. Оно было непонятно, да и звучало для европейского, для испанского в частности слуха как-то дико. Переписчики решили, что ученый, видимо, нечетко пишет, и те же три вертикальные палочки прочли не как «М», а как «НИ», то есть не «ЗАНТ», а «ЗАНИТ». Так, на их взгляд, слово выглядело хоть и столь же непонятно, но все же более удовлетворительно. Ошибки никто не исправил, арабского языка не знали. Так и пошло в испанском языке астрономов гулять чужое слово «занит», которое скоро превратилось в «зенит». Слово родного языка недолго, конечно, просуществовало бы в таком же искаженном виде. А слово языка чуждого, да еще столь малоизвестного в Европе, как арабский, не только осталось жить, но и начало путешествовать по всем народам и странам. Не все ли было равно людям? Так ли называется «зенит» по-арабски или иначе? У нас он называется так. И понадобились труды языковедов, чтобы восстановить истину. Теперь, прочитав на футбольном состязании или на пачке папирос слово «зенит», вы будете знать, что перед вами одно из редчайших слов в мире. Оно появилось во многих языках в результате простой ошибки, даже описки переписчика. Но, с другой стороны, перед вами одно из самых обыкновеннейших слов мира, имеющих самую обычную историю. Оно пришло в европейские языки из чуждого им азиатского языка. Позаимствовано оно было для того, чтобы им можно было назвать понятие, у которого еще не было имени. Значит, и возражать против него не приходится. Во всех языках большое число новых слов, особенно таких, которые нужны новейшим наукам и технике, заимствуется именно таким образом, из древних языков. Как вы видели только что и как увидите сейчас, при этом происходят иной раз курьезные случаи. Против их наличия, против существования созданных им слов, тоже бессмысленно протестовать. Победители, как говорят, не судят. Слово, которое, собственно говоря, ничего не значит. Каждому знакомо слово «автомобиль». Огромное большинство знает даже не только то, что наш язык называет сейчас этим словом, но и что значит оно само, если приглядеться к его составу. Откуда оно взялось? Автомобиль. Слово, составленное из греческого местоимения «аутос», означающего «сам», и латинского прилагательного «мобилис», который значит «подвижной». Автомобиль сам собою подвижной. Мотоцикл – тоже слово двойное и искусственное. Мото – часть латинского слова «мотор», «двигатель». Циклос или киклос у греков означало «круг» или «колесо». Мотоцикл – моторное колесо, коляска с двигателем. Совершенно так же слово «автобус» должно означать… что такое? «Авто» – это «само». А вот «бус» – тут-то и начинается самое неожиданное. Никакого слова «бус», подходящего к нашему случаю, ни в одном из известных нам языков мы опять-таки не обнаруживаем. Нигде оно ровно ничего пригодного для нас не означает. Как же быть? Как всегда в таких случаях, для того, чтобы понять историю слова, разумнее всего обратиться к истории того предмета, который оно называет. К истории человечества или народа, наименовавшего так этот предмет. Автобус получил свое имя сразу же после своего создания, как только он сменил собою своего предшественника. Неуклюжий, конный, многоместный почтовый рыдван, возивший пассажиров столетия назад. Ридван этот именовался «Омнибус». «Омнибус». Что же значит, из каких частей состоит это теперь уже забытое слово? Тут все ясно. Слово «омнибус» представляет собою дательный падеж множественного числа от латинского слова «omnis». «Omnis» значит «весь», «omnibus» – «для всех», «всем». Падеж здесь произведен по всем правилам латинской грамматики. «Ignis» равно «огонь», «ignibus» равно «огням», «avis» равно «птица», «avibus» – «птицам». Значит, это «бус» есть не что иное, как окончание дательного падежа некоторых древнеримских имен существительных и прилагательных. Только и всего. В слове «омнибус» такое окончание было совершенно законно. «Омнибус» ведь был экипажем, предоставленным всем повозкой общего пользования. Вот его название «омнибус» и означало «для всех всеобщий». Однако тот инженер или предприниматель, который первым решился соединить автомобильный мотор с кузовом огромного омнибуса, был, вероятно, человеком изобретательным, но не языковедом во всяком случае. Он не поинтересовался значением слова «омнибус» и без раздумья, отбросив его корень, а с корнем и смысл, спокойно присоединил окончание латинского дательного падежа к греческому местоимению. Впрочем, возможно, он действовал не совсем так. Он взял слова «автомобиль» и «омнибус», отбросил начало второго и конец первого и срастил остатки, не заботясь о их значении. Он полагал, что его составное слово должно будет означать «автомобильный омнибус» равно «авто плюс бус». Но это не меняет наших рассуждений. Получилось слово «автобус». Слово, которое, если судить по его составу, не значит ровно ничего или означает предмет довольно удивительный, что-то вроде «само плюс м» или «сам плюс ех», «сам плюс для вс ех», «сам плюс вс ем». Но странная вещь язык. Именно это изуродованное и исковерканное слово «калека», слово «чудовищный гибрид» отлично привелось во французском языке, стало сначала его полноправным гражданином, а потом поползло и в другие языки Европы. Более того, оно начало испытывать своеобразные приключения. В скором времени у него появилось немало братьев, в составе которых механически отрезанное от корня латинское окончание стало с полным успехом играть роль полнозначного и полноправного корня. Все мы свободно употребляем слово «троллейбус», которое, если разобраться, может быть переведено только как «роликобус». «Троллей» по-английски «ролик». Мне попалось в одной статье даже слово «аэробус», то есть «воздухобус», потому что «аэр» по-латыни – «воздух». Слово это, по мысли автора, должно было обозначать многоместный пассажирский самолет. В одной корреспонденции из Антарктики, помещенной в «Известиях» от 4.4.1956 года, сообщается, что в поселке Мирный тяжелые многоместные вертолеты именуют «ветробусами». Даже если это ошибка журналиста и зовут их вертобусами, к семейству бусов прибавился еще один юный член. А в домах отдыха и санаториях Крыма сами отдыхающие затейливо окрестили маленькие автобусики марки «Латвия» микробусами. Получилось слово «чемодан», в котором таятся сразу две разных основы. С одной стороны, как бы автобус, с другой как бы микроб, в общем же микроавтобус, и ласково, и с насмешкой. Приходится признать, что все это слова одного корня, и корень этот все тот же, не имеющий значения, бус. Вот что смешнее всего. В Англии у слова «автобус» главный корень «авто» и вообще затерялся, исчез. Осталось и сделалось целым слово только бывшее окончание латинского дательного падежа. Частица, почти ничего не означающая. В Англии автобус называют просто «бас». Пишется «B-U-S». Попробуйте там сказать, что это «бас» не настоящее английское слово. Некоторые из вас, может быть, опять подумают. Как? Значит, легко все-таки составлять и выдумывать новые слова. придумал, а оно живет и живет, и даже расходится по всем странам мира. Но это только кажется. Все дело в том, что слово «автобус» утверждено языками Европы, и русским языком в частности. А язык, как мы сейчас еще раз увидим, утверждает далеко не все предлагаемые ему слова. И заранее угодить на его причудливый вкус бывает крайне трудно.